Глава 12. Погожие жаркие дни ускорили созревание трав по суходолам, и в степной покос наконец-то включилась последняя третья бригада Гремячинского колхоза. Косари этой бригады выехали в степь в пятницу утром, а в субботу вечером на квартиру к Давыдову пришел Нагульнов. Он долго сидел молча, сутулый, небритый, и словно бы постаревший за последние дни. На крутом подбородке его заросшем темной щетиной Давыдов впервые увидел изморозный проблеск седины. Минут 10 и хозяин, и гость в молчании курили, и за это время никто из них не проронил ни слова, никому не хотелось первому начинать разговор. Но уже перед тем, как уходить, Нагульнов спросил: «Как будто у Либешкина все на покос выехали, ты не проверял?» «Кто выделен, тот и уехал, а что? Ты бы завтра с утра к нему в бригаду смотался, поглядел, как там у него дела настроились. Не успели выехать, а уже проверять, не рано ли? Завтра воскресенье. Ну и что из этого?» Сухие губы Нагульного чуть тронула еле приметная усмешка. «У него в бригаде почти сплошь все богомольцы, приверженные к церковному опиуму, особенно которые в юбках. Выехать-то не выехали, а косить в праздник ни черта не будут. Глядишь, в Тубянской в церковь кое-кто из бабенок потянется, а дело не ждет, да и погода может подвести, и получим вместо сена собачью подстилку». «Хорошо, я съезжу с утра пораньше, проверю. Никаких отлучек, разумеется, не допущу. Спасибо, что предупредил. А почему же это только у Любешкина, как ты говоришь, почти сплошь богомольные?» «Ну, этого добра и в других бригадах хватает, но в третьей их гуще». «Понятно. А ты что думаешь завтра делать? Может быть, в первую проедешь?» Нагульнов нехотя ответил: «Никуда я не поеду. Побуду несколько дней дома. Что-то я весь какой-то квелый стал, как будто меня три била били, в пяти мялях мяли». Так уж повелось в Гремячинской ячейке, что во время полевых работ каждый коммунист обязан был находиться в поле. Обычно выезжали туда еще задолго до получения указаний из райкома. И на этот раз присутствие Нагульного в одной из бригад было просто необходимо, но Давыдов отлично понимал душевное состояние товарища, а потому и сказал: «Ну что ж, оставайся, Макар, дома. Оно так-то, пожалуй, лучше будет. Надо же кому-нибудь из руководителей на всякий случай в хуторе быть». Последнюю фразу Давыдов добавил только потому, что не хотел в открытую выказывать Макару свое сочувствие. И Нагульнов, будто он только за этим и приходил, не попрощавшись, вышел. Но через минуту снова вошел в горницу, виновато усмехнулся: «Память у меня стала как дырявый карман, даже попрощаться с тобою забыл. Вернешься от Любешкина, зайди. Расскажи, как там богомольцы живут и куда глазами глядят, под ноги лошадям или на крест Тубянской церкви. Ты им скажи, этим крещеным чудакам, что Христос только древним людям манную крупу с неба сыпал в голодный год, да и то раз за всю жизнью, а казакам он сено на зиму заготавливать не будет, пущай на него не надеются. Одним словом, развей там на полный ход антирелигиозную пропаганду. Да ты и сам знаешь, что именно при таких случаях надо говорить. Жалко, что я с тобой не поеду, чтобы я мог тебе большую пользу в антирелигии оказать. Ну, конечно, может, и не такой уж сильный я оратор, но зато, брат, кулак у меня при случае на любую дискуссию гожий. Как разок припечатаю, так мой супротивник и возражать мне не сможет, потому что возражать хорошо стоя, а лежа какие же у него могут быть возражения? Лежачие возражения во внимание не принимаются». Нагульно вдруг, оживившись и блестя повеселевшими глазами, предложил: «Давай, Сёма, и я с тобой поеду. А ну, не ровен час, у тебя с бабами неувязка выйдет на почве религиозного недоумения, тогда я очень даже могу тебе пригодиться. Ты же наш баб знаешь, ежели они тебя весною в первый раз до смерти не доклевали, то в другой раз непременно доклюют. А со мной ты не пропадешь. Я знаю, как с этим чертовым семенем обходиться. Всеми силами сдерживая смех, Давыдов испуганно замахал руками. Нет, нет, что ты? Никакой мне твоей помощи не надо, сам обойдусь. А может быть, и страхи твои совершенно напрасны. Народ стал значительно сознательнее по сравнению с первыми месяцами коллективизации. Факт. А ты, Макар, по-прежнему меряешь его на старый аршин. Это тоже факт. Как хочешь. Могу ехать, могу и не ехать. Подумал, что, может быть, пригожусь тебе. А ежели ты такой гордый герой, управляйся сам. Ты не обижайся, Макар, примиряюще заговорил Давыдов. Но из тебя плохой борец против религиозных предрассудков. А вот напортить в этом деле ты можешь основательно. Ох, основательно. По этому вопросу я с тобой спорить не желаю, сух сказал Нагульнов. Смотри, только не прошибись. Ты привык этим вчерашним собственникам в зубы заглядывать. А я агитирую их так, как мне моя партизанская совесть подсказывает. Ну, я пошел. Бывай здоров. Словно расставаясь надолго, они обменялись по-мужски крепким рукопожатием. Рука у Нагульного была твердая и холодная, как камень, а в глазах, уже утративших недавний живой блеск, снова появилась невысказанная затаенная боль. «Нелегко ему сейчас», — подумал Давыдов, с усилием подавляя незваное чувство жалости. Держась за дверную скобу, Нагульнов повернулся к Давыдову, но глядел не на него, а куда-то в сторону, и в голосе его, когда он заговорил, появилась легкая хрипотца. «Моя предбывшая супруга, а твоя краля подалась куда-то из хутора, слыхал?» Пораженный Давыдов, еще ничего не знавший о том, что Лужка уже несколько дней тому назад навсегда распростилась с гремячим логом и родными, и памятными ей местами, убежденно сказал, не может этого быть. Куда она денется без документов? Наверняка у тетки живет, выжидает, когда улягутся разговоры о Тимофее. Да и на самом деле, неудобно ей сейчас показываться на люди. Складно у нее с Тимофеем вышло. Макар усмехнулся, хотел было сказать, а со мною и с тобою складнее у нее вышло. Но сказал другое. Паспорт у нее на руках. И подалась она из хутора в среду, это я тебе точно говорю, сам видел, как она на зорьке выбралась на шлях. Большой узелок, наверное, с одежонкой у нее в руке. На бугре постояла малость, поглядела на хутор, и сгинула с глаз нечистая сила. У тетки я ее допытывался, куда, мол, Лукере следы направила, но и тетка ничегошеньки не знает. Сказала ей Лукерья, что пойду, дескать, куда глаза глядят, вот и все. Вот так-то у нее у проклятой шалавы жизненько и выплясалось. Давыдов молчал. Старое чувство стыда и неловкости перед Макаром овладело им с новой силой. Пытаясь казаться равнодушным и тоже глядя куда-то мимо Макара, он тихо сказал. «Ну и с катертью дорога, жалеть о ней некому». Она ни в чьей жалости сроду не нуждалась. А вот насчет разных любовей Тимошка нас с тобой, брат, обштопал. Уж это, как ты приговариваешь, факт. Ну, чего ты носом крутишь? Не нравится? Мне, брат, тоже недюжи нравится такое дело. А куда же от правды денешься? Лукерью прохлопать и мне и тебе было очень даже просто. А почему? Потому что она такая баба, что распрочерт, а не баба. Ты думаешь, она об мировой революции душой изболелась? Как-то ни черт, ни колхозы, ни совхозы, ни сама советская власть ей и на понюх не нужны. Ей бы только на игрище ходить, поменьше работать, побольше хвостом крутить, вот и вся ее беспартийная программа. Такую бабу возле себя держать, это надо руки смолой вымазать, ухватиться за ее юбку, глаза зажмурить и позабыть обо всем на белом свете. Но я так думаю, что ежели трошки придремать, так она как гадюка из своей шкуры, так и она из собственной юбки выползет и телешом, в чем мать родила, увеется на игрище. Вот она какая, это богом и боженятами клятая Лукерья. Потому она к Тимошке и прилипла. Тимошка, бывало, с гармонью по неделе в хуторе слоняется, мимо моей квартиры похаживает, а Лушка тем часом лихорадка бьет. И не чает она, бедная, когда я из дома удалюсь. А чем же нам с тобой было держать такую вертихвостку? Заради нее и революцию, и текущую советскую работу бросить, трехрядку на складчину купить. Ясная гибель. Гибель и буржуазное перерожденчество. Нет уж, лучше пущай она на первом суку хоть трижды повесится. А из-за ради нее такой паскуды нам с тобой, Сема, от нашей партийной деятельности не отказываться. Нагульнов снова оживился, выпрямился, скулы его зарумянили. Он прислонился к дверному косяку, свернул папироску, закурил и после двух или трех глубоких затяжек заговорил уже спокойнее и тише, иногда переходя на шепот. «Признаться тебе, Семен, я боялся, что заголосит моя предбывшая, когда увидит мертвого Тимошку. Нет. Тетка ее рассказывала, что подошла она к нему без слез, без крику, опустилась перед ним на колени и тихохочка сказала: «Летел ты ко мне, мой ясный сокол, а прилетел к смерти. Прости меня за то, что не смогла тебя остеречь от погибели». Потом сняла с головы платок, вынула гребень, причесала Тимошку, чуб его поправила, поцеловала в губы и пошла. Ушла от него и ни разу не оглянулась. После недолгой паузы Макар опять заговорил громче, и в хриповатом голосе его Давыдов неожиданно уловил плохо скрытые нотки горделивости. Вот и все ее было прощание. Это как? Здорово! Ай, крепка же на сердце оказалась проклятая баба. Ну, я пошел, бывай здоров. Вот, оказывается, зачем приходил Макар. Проводив его до калитки, Давыдов вернулся к себе в полутемную горницу, не раздеваясь, бросился на постель. Им о чем не хотелось ни вспоминать, ни думать. Хотелось только поскорее забыться сном, но сон не приходил. В который раз уже он мысленно проклинал себя за опрометчивость, за неосмотрительную связь с Лушкой. Ведь даже маленькой капли любви не было в их отношениях. А вот появился Тимофей, и Лушка, не задумываясь, порвала с ним, с Давыдовым, снова прильнула к Тимофею и пошла за любимым человеком, очертя голову. Что ж, видно, и на самом деле первая любовь не забывается. Покинула хутор, не сказав ни слова, не простившись. А, собственно, на что он ей нужен? Она простилась с тем, кто был ей дорог и мертвый. А при чем здесь он, Давыдов? Все идет своим порядком. А вся эта не очень чистоплотная история с Лушкой, как плохое незаконченное письмо, оборванное на полуслове только и всего. Давыдов ворочался на узкой койке, кряхтел, два раза вставал курить, но уснул уже на рассвете. А проснулся, когда окончательно рассвело. Короткий сон не освежил его, нет. Он поднялся, испытывая такое ощущение, как в часы тяжелого похмелья. Его томила жажда, нестерпимо болела голова, во рту было сухо, временами подступала легкая тошнота. С трудом опустившись на колени, он долго искал сапоги и шарил руками под койкой, под столом, недоуменно оглядывая углы пустой горницы, и только выпрямившись и увидев сапоги у себя на ногах, досадливо крякнул, прошептал: «Дошел матрос до ручки. Поздравляю. Дальше и ехать некуда. Факт. Проклятая Лушка. Четверо суток нет ее в хуторе, она все со мною». Возле колодца он разделся до пояса, долго плескал на горячую потную спину ледяную воду, ахал, стонал, мочил голову и, вскоре почувствовав некоторое облегчение, пошел на колхозную конюшню.